Интерлюдия четвертая. На лицо капнуло холодной липкой гадостью, и мужчина очнулся от продолжительного забытия. В его голове царила звенящая пустота. Он не помнил ни своего имени, ни возраста, и был полностью дезориентирован. Мужчина лежал на твердом каменном полу, лицом к стене, припертый сзади чьим-то неподвижным телом. Здоровяк за спиной по-хамски облапил его, как жену, закинув ногу мужчине на задницу и придавив тяжелым локтем плечо. Свесившаяся над головой рука незнакомца была залита кровью, которая, скапливаясь на кончиках пальцев, капала ему на лицо. Одна из этих капель и привела мужчину в чувство. Поднатужившись, мужчина скинул навалившегося на спину бугая. В то же мгновение сзади что-то зловеще свистнуло, и тут же раздался сочный влажный удар. Мужчина торопливо развернулся и увидел, как на вылет пробившее спину соседа роговое жало многометрового хвоста подхватило его, насаженного словно червяка на крючок. Легко, как пушинку, протащив тело весом с добрый центнер несколько метров по воздуху над перилами, роговое жало сбросило его куда-то на нижний лестничный марш. Четырехметровый обладатель хвоста горой возвышался на верхнем марше. Это было настоящее исчадие ада. Демон из преисподней. Весь с головы до пят в толстой шишкообразной роговой броне, с огромными когтями на руках и пастью, полной акульих зубов. В правой руке монстр держал чудовищный трофей. Оторванную голову такого же, как он, гигантского зубастого страшилища, из развороченной шеи которого до сих пор капала кровь. Хвостатый гигант, хромая, взбирался вверх по заваленной трупами лестнице. Ими также оказалась завалена и межэтажная площадка, на которой волею случая очнулся и не помнящий себя бедолага. Мужчина неловко шевельнулся в своем углу, и залитое кровью роговое жало монстра молниеносно среагировало на его движение. «Нет, не надо!» — взмолился несчастный. И сработало. Смертоносное жало замерло в считанных сантиметрах от его груди. Уже доковылявшее до этажной площадки чудовище заинтересованно обернулось. И что-то грозно проурчало трясущемуся от ужаса мужчине внизу. «Я не понимаю!» — забился в истерике несчастный. Чудовище раздраженно мотнуло головой и, с натугой приподняв поломанную левую лапу, провело залитой кровью ладонью по морде. Проделав этот странный ритуал, монстр снова зыркнул на перепуганного человека внизу и неожиданно обратился к нему на понятном языке. «Везунчик ты, участковый! Вставай и следуй за мной! Поглядим! Может, и выйдет из тебя толк!» Роговое жало, метнувшись мужчине под мышку, рывком подняло его на ноги и потянуло следом за чудовищем, которое, объявив свою волю, переместилось на следующий лестничный марш и продолжило свое неуклюжее восхождение.